Глава вторая. По-студенчески. У старого сенатора Николая Юрьевича Двоекурова опустившееся бритое лицо, бессильно злые глаза и подагра. Подагра серьезная. Он все время почти не вставал с кресел, давно уже не выезжал. Его забыли. Он это понимал. От злобы и от скуки он все что-то писал у себя, не то мемуары, не то какие-то записки, и не хотел даже завести секретаря. Он был скуп и беден, зол и одинок. К нему на его половину, случалось, никто не заходил целый день, кроме дочери Литы. Эта половина, отведенная ему графиней-тещей, была особенно мрачна. И некрасиво, несмотря на молчаливую торжественность высоких потолков и темной старой тяжкой мебели. 16-летняя Лита жила при графине-бабушке. Старуха завладела девочкой сразу, как только умерла ее дочь. Не прощала внучке, что она Двоекурова, но ведь все-таки это дочь ее несчастной дочери. Пусть, по крайней мере, девочка получит надлежащее воспитание. К зятю, Николаю Юрьевичу, закаменевшая старуха питала спокойное и даже малообъяснимое отвращение. Не видались они по месяцам. Но удивительно. Юрия, сына Николая Юрьевича от первого брака, старая графиня с годами все больше и больше миловала. От того ли, что мать его, как она знала, тоже была хоть и бедная, но хорошо рожденная, удается же этаким Двоекуровым. От того ли, что сам он ей весь нравился. Она благосклонно говорила с ним и даже верила ему. «Dessé du monde, ma petite, c'est un garçon très bien élevé». Примечание. С французского «определенно, малышка, он очень воспитанный мальчик». Конец примечания. Говорила она после каждой аудиенции и трясла головой. Нравился Юрий. Лита краснела от удовольствия. Еще бы не нравился. Кому это он может не нравиться? Случилось, что ни отцу, ни тем менее графине не пришло в голову ни разу ограничить в чем-нибудь свободу Юрия. Он взял ее сам, просто как неотъемлемую собственность. Мало того, с 17 лет никому даже и не рассказывал, что делает, куда уходит, куда уезжает. Денег никогда не просил, что графиня ценила, а отец принимал как должное, не заботясь, хватает ли ему положенных 100 рублей. Впрочем, на первую поездку за границу, в Германию, и на вторую в Париж, отец дал какие-то лишние гроши, и графиня прибавила без просьбы. В конце зимы Юрий вернулся из Парижа, и тотчас же объявил дома, что взял себе для занятий комнату на Васильевском острове. Он не переезжает, только не всегда будет дома ночевать, вот и все. Отец ничего не сказал, графиня приняла просто. Лита огорчилась, но втайне. И так оно и пошло. «У тебя отличная комната, настоящая студенческая», — говорил Левкович грустно. «Только вот никогда тебя не застанешь. И дома у тебя бывал нету. Сюда третий раз прихожу. Разузнал адрес. А тебе нужно что-нибудь? Да нет, я так. Ведь подумай, с тех пор, как ты вернулся, всего второй раз тебя вижу. Комната, может быть, и отличная, но тесноватая. В углу длинный стол занят какими-то банками и склянками. Юрий в тужурке лежит на клеенчатом диване и курит тонкую папироску. Левкович снял шапку, но все-таки неловко теснится на стуле, поджимая ноги. «Химия?» — спрашивает он, косясь на склянке. «Да. Ну, здесь это так. Здесь разве серьезно можно заниматься?» Левкович — троюродный брат Юрия. Ему под 30. Он не дурен, не красив. Если Юруля смахивает на узкую флют для шампанского, то Левкович рядом с ним похож не на стакан, а на большую обыкновенную рюмку из толстого стекла с коротковатой ножкой. Примечание. Флют с французского «фужер». Конец примечания. В лице что-то ребячески простое, незамысловатое. Не глупое, а именно простое. Такие люди умеют честно и сильно влюбляться. Левкович — офицер. Но будь он лавочником, почтальоном, чиновником, это изменило бы его язык, его привычки, и отнюдь не его самого. Они всегда встречались редко, но Левкович обожал Юрулю, верил ему, советовался с ним. У Юрули заботливая и снисходительная нежность. Говорил он с Левковичем мало, но всегда терпеливо слушал и точно оберегал. «Я все занят, Саша», — сказал он кротко. «Ты бы написал мне строчку домой, условились бы». «А к нам ты уж не придешь», — грустно проговорил Левкович. И, не дожидаясь ответа, вдруг заспешил. «Ты отчего переменился ко мне?» «Ну, не переменился, а что-то есть». «Я решил спросить тебя». «Так нельзя». «Что же спросить?» «Да вот, я не знаю. Когда после твоего приезда мы увиделись, и я сказал тебе, что женился, ты обрадовался. А узнал, что на море, и вдруг говоришь. Напрасно. С тех пор и не зашел ко мне. А я так счастлив. Что это значило, твое восклицание?» «Если ты счастлив, Саша, больше ничего и не нужно»,